Часть пятая. Артур Кертис. Карл Лемок нервничал. С одной стороны, он отделался довольно легко. Может быть, в память о старой дружбе, может быть, в растерянности от недавнего покушения, но Грей простил его. Наказанием за давнее происшествие с Кертисом-младшим могло быть не только разжалование, но и смерть. С другой стороны, уже на вторые сутки полета Лемоку стало приходить в голову, что адмиральский мундир был бы вполне разумной платой за удовольствие никогда больше не видеть Артура ван Кертиса. Этот сопляк, как не измеряя его возраст, казалось, находил безумное удовольствие в происходящем. Положение личного представителя императора давало ему достаточно власти, чтобы Лемок не мог уклониться от встречи. А Кертис-младший, похоже, считал своим долгом встречаться с Лемоком 5-6 раз на дню и всегда в сопровождении Маржан Мухаммади, дополнительный фактор, выводящий Лемока из себя. Его связь с механисткой была бурной, но недолгой. Военный роман короткого дарлаксианского конфликта без особой любви, трагедий и последствий. И ничего предосудительного в нем не нашел бы самый строгий блюститель морали. На всех планетах империи механисты и киборги обладали человеческими правами. Но видеть эту странную женщину, ее чеканное серебряное лицо, оно теплое на ощупь, это серебро, ее идеальное, нечеловечески правильное тело. И рядом с кем? С Артуром ван Кертисом, в допросах которого она когда-то участвовала. Лемок не понимал происходящего. Он дорого дал бы за объяснение тех обстоятельств, что связали между собой Артура и Маржан, за причину, по которой Артур предал своего верного телохранителя. Но ответов не предвиделось. Одно Лемок решил твердо. Их отношения с Артуром должны быть выяснены раз и навсегда, пока он не выбросил в вакуум личного представителя императора или не выпрыгнул сам. Эскадра готовилась к выходу из гиперпрыжка в районе Горры, когда Артур в очередной раз посетил Лемока. «Адмирал». Артур вежливо поклонился. «Капитан». Лемок, не вставая из кресла, кивнул. Он надеялся отсидеться в своей каюте, потягивая холодное пиво и не показываясь в рубке, куда Артур все равно имел доступ. «Какие планы, адмирал?» «Поиск», упорно сохраняя спокойствие, ответил Лемок. «Его корабль снабжен коллапсорным генератором. Такую штуку не замаскируешь под грузовик». «Ну, однажды у Кея прекрасно получилась маскировка под грузовик, верно?» Артур подмигнул Лемоку. «Позволите присесть?» Карл вяло махнул рукой. Он даже пододвинул Артуру две бутылочки пива. «Нет его на горе», — сказал Артур, усаживаясь. «Он бежал сюда за помощью, можете мне поверить, адмирал, и получил эту помощь». «От кого?» «Не знаю, но группа поддержки, которая вызволяла меня у ваших палачей, формировалась именно здесь». Лемок привычно проглотил очередную издевку и спросил. «Так что же, советуете готовиться к прочесыванию планеты, капитан?» «Не стоит. Кей сменил здесь корабль, я не сомневаюсь. И никаких следов этого нам не найти». «Горра — планета семьи». «Возможно. Но вряд ли мафия выложит нам информацию, раз уж рискнула помочь Кею». На мгновение Лемок утратил настороженность. Теперь он говорил с Артуром просто как с толковым молодым офицером, к тому же протеже императора. «Мы просеем файлы космопортов и определим, чем воспользовался Дач. Характеристики гиперприводов есть в архиве. Мы сможем взять след. Корабли не уходят с планет бесконтрольно». «Смотря какие корабли, Лемок. Яхты, катера, системные корабли». «Причем здесь малый флот? Вы слыхали о такой модели кузнечик?» «О катерах типа Чибис». «Сдаюсь», — хмуро признал Лемок. «Но это самоубийство — использовать для гиперпрыжков подобные машины. Не скажите, адмирал. Мы с Кеем уходили от вас именно на катере. И ведь ушли. Я, правда, мало помню. Легкое коматозное состояние, вы должны понимать. Дьявол! Лемок вскочил, роняя тяжелую пивную кружку на ковер. Белая шапка пены плеснула ему на брюки. «Маржан, выйди!» Мухаммади вопросительно посмотрела на Артура. Тот кивнул. Телохранитель плавно двинулась к двери. «Артур, нам надо обсудить этот вопрос». Лемок навис над продолжавшим сидеть Артуром. Юноша невинно смотрел на него. «Какой вопрос, адмирал?» «То, что случилось 4 года назад». «Давайте». «Артур», — Лемок вздохнул. «Политические игры — грязная вещь. Погоня за властью тем более. Я крайне сожалею о том, что происходило с тобой на моей базе». «Это извинение?» «Да. Поверь, я не садист, и мне никогда не доставляла удовольствия мысль, что с моего разрешения пытают мальчишку». «Верю», — подумав, согласился Артур. «С тобой произошла неприятная история. Информация, которой ты владел, поставила тебя вне твоего возраста и вне законов. Если бы ты просто сказал нам, то вы бы убили меня безболезненно. Лемок, извинения несовместимы с оправданиями». «Пусть так. Артур, ты имеешь все основания ненавидеть меня и достаточно высокое положение, чтобы доставить мне массу неприятностей. Давай решим раз и навсегда. Чего ты хочешь? Мести или сотрудничества?» «Очень трудный выбор». Артур отхлебнул пиво, поморщился, поставил бокал. «А что предпочтете вы, Лемок?» «Сотрудничество. Мне кажется, что у нас есть шанс». «Ты простил механистку, а ведь она лично пытала тебя». «В том-то все и дело, Лемок». «Ладно, я выбираю дружбу». Он протянул адмиралу руку, но Лемок не спешил ее пожать. «Сотрудничество, Артур. На примере Кея Дача я оценил твое отношение к друзьям». «Как вам угодно, адмирал». Лицо Артура даже не дрогнуло. «Позвольте дать совет на правах партнера». «Говори». Кей направился на Грааль. «Опять? С чего ты взял?» «Считайте это гениальной догадкой. Мы должны перехватить его в пути». «Для этого потребуется 1000 эскадр. Нам неизвестен тип его корабля, время отлета и курс». «Кей будет использовать малые корабли. Следовательно, пойдет с дозаправкой. Я посидел над компьютером. Он остановится либо на Рухе, либо на Фьернесе. Скорее на Фьернесе. Он знает историю, и отношение к вам, мршанцев, для него не секрет». Лемок сел, глотнул пиво прямо из бутылки. Глянул на Артура с легким удивлением. «Почему ты так старательно его сдаешь, мальчик?» «Не ваше дело, адмирал». «Вы рискнете нанести визит мршанцам?» Карл Лемок отвел глаза. «Не знаю, Артур».